Первая книга Паралипоменон, глава 16. «И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжение и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа. И роздал всем израильтянам, и мужчинам, и женщинам по одному хлебу, и по куску мяса, и по кружке вина. И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа главным, вторым по нем Захарию, Иеела, Шемирамофа, Иехиила, Маттафию, Елиава и Ванею, Авет Едома и Иеела с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах. А Ванею и Озиила, священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия. В этот день Давид первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа! Провозглашайте имя Его! Возвещайте в народах дела Его! Пойте Ему, брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его! Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа! Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его. Поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он, Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам я землю ханаанскую, в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, и из одного царства к другому народу. Но он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов. Ибо все боги народов — ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его, могущество и радость на месте святом Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах, Господь царствует. Да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем. Да ликуют вместе все дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его. И скажите, спаси нас, Боже, Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славою Твоею. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И сказал весь народ: аминь, аллилуйя. Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно, каждый день. И Овет-Едома и братьев его 68 человек, Овет-Едома, сына Идифунова, и Хосу привратниками, а Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжений Господу на жертвеннике всесожжения постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. И с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом. Возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой.